Мальчишка хоть куда, крупный, упитанный, не ущипнешь. Это все правильно, да ведь пока его вырастешь, сколько забот, расходов. Чепуха, какие там особенные заботы, растут себе и растут, как щенята. Этот через месяц уже бегать будет. Есть одно место, куда его можно отправить на воспитание. Там у стряпухи на прошлой неделе мальчишка утонул в лохане, пока она вешала белье. Вот бы к ней его пристроил. Некоторое время оба курили молча, так как ни тому, ни другому не хотелось первому заговаривать о самом главном. Наконец собеседник Гейли нарушил молчание. «Ведь больше $10 вы за этого мальчишку не запросите. Вам так или иначе надо сбыть его с рук». Гейли покачал головой и весьма выразительно сплюнул. «Нет, не пойдет», — сказал он, не вынимая изо рта сигары. «А сколько же вы хотите? Я, может, себе его оставлю или отдам куда-нибудь на воспитание», — сказал Гейли. «Мальчишка смазливый, здоровенький. Через полгода цена ему будет $100, а через год-другой и все 200. Так что сейчас меньше 50 и смысла нет просить». «Да что вы, любезнейший, это курам насмех». Гейли решительно мотнул головой. «Ни цента не уступлю». «Даю 30, — сказал незнакомец, — и ни цента больше». «Ладно», — Гейли сплюнул еще решительнее. «Поделим разницу. $40 — последняя цена». Незнакомец минуту подумал и сказал. «Ну что ж, идет». «По рукам», — обрадовался Гейли. «Где вам сходить?» «В Луисвилле». «В Луисвилле? Вот и прекрасно. Мы пойдем туда в сумерках. Мальчишка будет спать, а вы его потихоньку, так, чтобы обошлось без рева. И дело в шляпе. Я лишнего шума не люблю. Слезы, суматоха, ну к чему все это?» И после того, как несколько ассигнаций перешло из бумажника покупателя в бумажник продавца, последний снова закурил сигару. Был ясный, тихий вечер, когда красавица река остановилась у Луисвиллской пристани. Женщина сидела, прижав спящего ребенка к груди. Но вот кто-то крикнул: «Луисвилл!» Она встрепенулась, положила сына между двумя ящиками, предварительно подослав под него свой плащ, и побежала к борту в надежде, что среди слуг из местной гостиницы, глазеющих на пароход, будет ее муж. Она перегнула через поручни, пристально вглядываясь в каждое лицо на берегу, и столпившиеся сзади пассажиры загородили от нее ребенка. «Пора», — шепнул Гейли, передавая спящего малыша его новому хозяину. «Только не разбудите ребенка, а то раскричится. Не оберешься хлопот с его матерью». Тот осторожно взял свою покупку и вскоре затерялся с ней в толпе на берегу. Когда пароход, кряхтя, отдуваясь и пофыркивая, отвалил от пристани и начал медленно разворачиваться, женщина вернулась на прежнее место. Там сидел Гейли. Ребенка не было. «Где? Где он?» — растерянно забормотала она. «Люси», — сказал Гейли, — «ты его больше не увидишь, так и знай. Все равно на юг с ребенком ехать нельзя. А я продал твоего мальчишку в хорошую семью. Там ему будет лучше, чем у тебя». Наш работорговец достиг вершин христианской политической добродетели, которая за последнее время усиленно рекомендуется проповедниками и политиками у нас на севере и позволяет человеку преодолевать в себе все слабости и предрассудки. Его сердце очерствело так же, как при должной обработке могут очерстветь и наши с вами сердца, уважаемый сэр. Полный муки и безграничного отчаяния взгляд, который бросила на Гейли женщина, мог бы смутить кого угодно, только не его. Он давно привык к таким взглядам, к искаженным мукой темным лицам, к судорожно сжатым рукам, прерывистому дыханию, и считал, что в его ремесле без этого не обойдешься. К этому не так трудно претерпеться, друзья мои, тем более, что в Северных Штатах нам усиленно прививают такую терпимость. Сейчас Гейли важно было только одно. Поднимет женщина крик на весь пароход или нет, ибо, подобно всем поборникам института рабства, он не любил лишнего шума и суеты. Но женщина не стала кричать. Удар обрушился на нее слишком внезапно. Она, как подкошенная, упала на ящик, устремив вперед невидящий взгляд.